что мы с Шагерстрёмом позаботимся о Ромелиусе. О, как просияло от радости лицо больной! Она прижала руку Шарлотты к своим губам. Затем она, довольная, откинулась на подушку. Веки ее сомкнулись, и вскоре она уже спала спокойно и мирно. «Так я и знала», — подумала Шарлотта. Она тревожилась о нем. «Я знала, что она не может ненавидеть любовь». Было уже больше 10 часов, когда Шарлотта вернулась от докторши. У калитки она столкнулась со служанкой и кухаркой, которые также возвращались домой, но не из деревни. Они тотчас же принялись рассказывать, что были на молитвенном собрании пиетистов в заводе Хольма. Собрание происходило в старой кузне, народу было битком, и магистр Экенстед говорил там. Туда пришли не только свои фабричные и деревенские, но также люди из других мест. Шарлотта хотела спросить, был ли Карл Артур столь же красноречив, как обычно. Но служанкам так не терпелось рассказать обо всем, что они не дали ей и слова вымолвить. «А магистр Экенстед, почитай, все время про вас, Фрёкин Шарлотта говорил», — сказала служанка. «Он сказал, что, дескать, и он, и все другие несправедливо обошлись с Фрёкин, что Фрёкин вовсе не лицемерка и не притворщица. Он хотел, чтобы все это знали. И он рассказал, что он говорил, и что вы, Фрёкин, говорили, когда бронились с ним», — сказала кухарка. «Он хотел, чтобы мы знали, как все вышло. Ой, только уж не знаю, ладно ли он сделал. Впереди у меня 2 мальца сидели, так они чуть со стульев от смеха не грохнулись. Да и другие тоже смеялись», — добавила служанка. «Только это все те, у кого ума не хватает, а другим это пришлось по душе». «А после он сказал, что нам всем надо молиться за вас, Фрёкин Шарлотта, потому как вы пойдете опасной дорогой, вы ведь за богача выходите». И он напомнил нам слова Иисуса, что трудно богатым попасть в Царство Небесное. «Да куда же вы, Фрёкин?» Не говоря ни слова, Шарлотта поспешила прочь. Точно преследуемая, вбежала она в дом, одним духом взлетела по лестнице и заперлась у себя в комнате. Здесь она, не зажигая огня, сбросила с себя платье, а затем долго лежала в постели неподвижно, глядя во тьму. «Все кончено», — бормотала она. «Карл Артур убил любовь. Прежде ему это не удавалось. Он ранил ее, пренебрегал ею, попирал ее, клеветал на нее, а она все еще жила. У нее не было в утешении даже такой малости, как дружеский взгляд, а она все еще цеплялась за жизнь. Но после этого она должна была умереть». Шарлотта спрашивала себя, отчего то, что он сделал нынче, оказалось труднее перенести, чем что-либо другое. Она не могла объяснить этого себе, но знала, что это так. Карл Артур, разумеется, сделал это с самыми благими намерениями. Он хотел восстановить ее честь. Он говорил так, как велела ему совесть. Но он нанес ее любви смертельный удар. И она вдруг почувствовала такую пустоту. Подумать только, теперь ей не о ком мечтать, не о ком тосковать, когда она станет читать увлекательный роман, герой больше не будет невольно обретать его черты, когда она станет слушать музыку, полную любовной тоски.